Слишком много сил было потрачено на эту схватку, и тело требовало отдыха и покоя. Я медленно спустился во двор. Ударила предательская дрожь, и пришлось привалиться к стене, чтобы не упасть. Все сильнее накатывала слабость. Тяжелой и вязкой волной она растекалась по телу, забирая остатки сил. Я стоял и молча смотрел на поле битвы. Они все здесь. Все 19 бойцов-легионеров. Они лежали вперемешку с телами нежити, заполнившей двор замка Кларенс. Честь и верность. Да, эти слова сказаны именно о них. Тех, кто столкнулся с нежитью в смертельной схватке. Они не дрогнули и приняли удар на себя. И победили. О них будут слагать оды и легенды. Будут, я обещаю. Мэриан. Она жива. Я знаю, чувствую. Испуганно, но жива и невредима. Сидящий на окровавленных ступенях гном Альвер поднял на меня взгляд и молча кивнул. У его ног лежали убитые оборотни, которые подохли, как твари. Они превращались в людей, но не перестали быть тварями, предавшими свой город. Нежить рвалась наверх, но пройти мимо гномов не смогла. Они не отступили. Слова не помогут. Они лишние и будут выглядеть фальшивыми и ненужными. Что бы я ни сказал, эти слова ничто перед нашими поступками. Я похлопал гнома по плечу и увидел Мэриан. Она стояла на галерее и смотрела на меня. На ее глазах блестели слезы. «Не плачь, маленькая моя». Я попытался усмехнуться, но получилось плохо. «Я ведь говорил, что вернусь». «Я знала. Ты ранен?» «Наверное, нет». В глазах опять потемнело, и я опустился на лестницу. Последнее, что успел увидеть, это глаза Мэриан и почувствовать ее горячие и сухие губы. Потом навалилась тяжелая темнота, и мир едва не перевернулся. «Я буду здесь, рядом с тобой». Я слушал ее голос, и слабость понемногу уходила, а туман рассеивался. «Я люблю тебя. Ты моя маленькая рыжая бестия». «Глупый». Спустя несколько часов, уже на закате, к замку пробились парни Рейнера Трэмпа, Мэтта Стоука и поредевшая сотня гномов под командованием Дарби. Вместе с ними был и Герт, и мой гонец, мастер Гудивар. Их попытались остановить на подступах к городу, и они сходу ввязались в бой. Судя по всему, им пришлось нелегко. Кто встал на пути? Воины из Гуннера. Они двигались в Кларенс. Жаль, что вместе с бойцами не было самого старика Гуннера. Я бы с большим удовольствием отрубил ему голову. Руками бы оторвал. Потери? Да, конечно, были. Парни потеряли 30 гномов и 12 всадников из отряда Рейнера. Когда Трэмп и Стоук на полном скаку влетели во двор замка, мы сидели на ступенях лестницы. Молча. Я, Мэриан, Барри, Альвер и Сигур. Пятеро выживших. Из 30. Робьена мы обнаружили в одной из комнат. Он умирал. Вампир больше не имел власти над ним, но смог забрать у него слишком много жизненных сил. Робьен Норк-Ларенс. Что бы ни говорили о нем, но он воин, достойный уважения. Когда он пришел в себя, то полз к дверям, сжимая в руках меч. Мы вошли в его комнату и увидели его лежащим у самого порога. «Серж!» — он попытался улыбнуться. «Побереги силы, Робин!» «Поздно! Помолчи! Все еще будет, увидишь!» «К чему? Отпусти меня, Кейдис!» «Не смей так говорить! Ты нор, и ты не умрешь!» Я повернулся к одному из наших бойцов. «Принесите стакан воды, быстро! И перенесите его на кровать!» Я вспомнил слова старика, рассказывавшего о старинной легенде. Как давно это было? Там, на северном побережье. На берегах залива Зуннагер. Будто в забытии, Я вновь видел это строгое, освещенное огнем камина лицо и слышал слова о лечебной силе драконьей крови. Несколько капель могут спасти смертельно раненого воина или облегчить страдания умирающего. Робин не хотел жить. Я видел. Знаю, как выглядит лицо умирающих и сдавшихся. Они уповают на милость богов и ждут легкой смерти. Но я не дам ему умереть. Не сейчас. Пей. Я почти силком влил в него бокал воды с несколькими каплями драконьей крови, и он обессиленно откинулся назад. Поначалу подумал, что он умирает, несмотря на силу эликсира. Робин едва дышал, а на его лице выступили крупные капли пота. Смертельно бледный. Он уже сейчас выглядел как труп. Прошло несколько минут, и что-то изменилось. Едва заметно, но его щеки порозовели, а дыхание стало глубоким и ровным. Нор спал. «Я побуду рядом с ним», — сказал мне Герд. «Иди отдыхай». «Ты его простил или понял?» «Понял». «Ты правильно решил». Я похлопал его по плечу и поднялся. Меня ждала Мэриан. Во дворе трудились люди. Они убирали трупы, отмывали с камней кровь. Да, в зал лучше не соваться, пока там не уберут. На это потребуется не один день. Погибших магов положили чуть в стороне от всех. По дороге в Кларенс они мне рассказали, что и как я должен сделать после их гибели. Надо провести полный обряд. Да, я не маг, но в этом погребении нет ничего магического. Простая традиция. Через 3 дня, заполненных погребением наших погибших, мы собрались в одной из комнат замка. Я, Рейнар Трэмп, Мэтт Стоук и Дарби. У нас накопилось много вопросов, которые надо решать как можно быстрее. У нас оставался сильный и серьезный враг. Нор Гуннер. После того, как он двинул воинов на Кларенс, он перешел все границы. Значит, он будет уничтожен. Никакого изгнания, о котором некогда говорили норы окрестных земель. Он уже труп. Мы так решили. Гуннер будет казнен, а его город стерт с лица земли. Прииски будут работать на орден, а земли отойдут к владениям замка Альткам. Кто посмеет оспорить наше право занять его земли? За нами право мстить и вершить суд. Рейнар скоро возвращается в Альткам, вместе с остатками своих парней. Вместе с ним уйдет половина гномов и Дарби. В Кларенсе останется Барри с Альвером и 30 гномов-легионеров. Они нужны здесь. Герд завтра займется своим привычным делом. Будет наводить порядок в городе. Без нашей помощи. Когда мы уже заканчивали совет, к нам прислали человека от Герта. Робин очнулся и просил меня прийти. Вместе с парнями и Мэриан. Робин выглядел немного получше. Да, он был еще очень слаб и вряд ли оправится в ближайшее время. Но смерть уже не стояла у его кровати, и это радовало. Он поговорил со всеми, а потом попросил уйти и оставить меня с ним наедине. «Я должен попросить у тебя прощения, Нор Серж». «Оставь, Робин. Мы все сделали много ошибок». «Слишком много», — он говорил медленно. Каждая фраза давалась ему с трудом. «Время их исправить, не так ли?» «Перед тем, как...» Он запнулся и замолчал. Потом собрался с мыслями и продолжил. «Я разговаривал с гномом Архивариусом. Ты с ним, наверное, знаком. Ты говоришь о Гуннаре Шере?» «Да, именно о нем. Он сказал, что нашел нечто очень важное для тебя». «Где?» «В архивах библиотеки». «Увы, но Шера убили». «Да, я знаю. Но книги...» «Их уничтожил Ронгвильд. Не все, но много. Что еще успел сказать гном?» «Практически ничего. Нас тогда прервали, и больше не было случая поговорить. «Жаль», — сказал я. «Мы даже не знаем, что искать. Множество старинных книг написано на древних языках. Их мало кто знает. Даже архивариусы и те не все ими владеют». «Это важно», — упрямо повторил Робин. «Шер нашел информацию, которая бесценна для твоего ордена. Что-то о твоих предшественниках. Знаю лишь то, что это как-то связано со стелой, стоящей на площади и подземельями моего замка». «Подземельями?» «Да. В их недрах много таких мест, куда уже несколько веков не ступала нога человека». «Видимо, поэтому его и убили». «Да, ты прав», — кивнул Нор и откинулся на подушку. «Серж!» «Что?» «Я хочу, чтобы ты перебрался в Кларенс». «Что я буду здесь делать?» — удивился я. «У меня есть свои земли и свой замок». «Кларенс — это ключ к югу Аспиранора. Нельзя его терять». «Но...» — начал я, но Робин меня перебил. «Серж, я не могу править городом и вряд ли уже смогу. Мне понадобится очень много времени, чтобы восстановить силы». «У тебя есть Герт и Нареса Мэриан». «Понимаешь, Герт — верный служака, но он исполнитель, а не вожак. Мэриан, моему городу нужен Нор, а не сопливая девчонка. Тот, который может взять город за горло и поставить его на колени, если так будет нужно. Хочу, чтобы ты принял от меня Кларенс и правил здесь, пока Мэриан не выберет себе суженого». «Робин, я хотел признаться, что...» «Погоди, не перебивай. Сил и так немного. Я подпишу бумаги, по которым тебе будет передана вся власть в городе и права на мои земли. Знаю, что ты не обманешь и не предашь. Хочу, чтобы ты стал сержем Нор Кларенс и правил на этих землях. Ты сможешь». «Нор!» «Погоди же!» — он шевельнул рукой, заметив, что я хочу что-то сказать. «Я много думал об этом. Не время думать о своем кошельке, когда смерть ходит так близко, что до нее можно дотянуться. Я в таком положении, что совершенно беззащитен. Ты единственный, кто мне помог. Не хочу, чтобы без защиты остались земли Кларенса и люди, живущие на них. Поверь, это не подарок, а очень тяжелая ноша. Ноша, которую я опять взваливаю на твои плечи. Больше мне некому довериться». Робин обессилел и несколько минут лежал молча. Потом собрался с силами и слабо улыбнулся. «Ну что скажешь, северянин?» «Хорошо, Робин. Я согласен». «Спасибо. Знал, что не подведешь. А теперь будь так добр. Позови своих людей, Герта и Мэриан. Хочу им тебя представить. Представить нового правителя, сержа Нор Кларенса».